Матерь Агни-йоги. Постоянство и несломимость устремления, несмотря ни на что и вопреки всем обстоятельствам жизни, есть основное условие успеха в достижении полноты слияния сознания с сознанием великого сердца. Невелика честь оказаться шатуном, невелика честь сломиться духом под тяготой обременяющих условий, невелика честь допустить поражение. Ведь и победа, и поражение в духе. Все внешнее тут ни при чем. Пусть будет, что будет, но дух непоколебим, нерушим и неуязвим ничем внешним, хотя бы сама очевидность яро утверждала обратное. Все в духе, от духа и духом. Духом, силою духа, утверждается победа в себе. Хотя бы весь мир шел против него. Вспомним слова владыки. «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Все темные силы зла обрушились на победителя мира, но не сокрушили его.